«Ты так спокойно отреагировала на Хагвартс, тебе он не понравился?» – спросил Северус, обнимая и привлекая к себе жену. «Он впечатляет, но не более», – честно ответила Петунья. «Просто-просто я выросла, Сев, и сказка она для меня обернулась былью, причем довольно обыденной, вот и все. Так ты поэтому отказывалась сюда наведаться, посмотреть на детскую мечту, по большей части, да, мне стало как-то безразлично, понимаешь?» Все это давно перегорело, а мечты о магии, волшебстве, теперь они, неотъемлемая часть моей жизни, и я привыкла к ним, потому и не удивилась, увидев его. В детстве ведь все воспринимается намного острее, и обиды, и достижения, и вообще все происходящее вокруг. А Хагвартс, ну это просто огромный старинный замок, только и всего. Потому что главное на самом деле, это не он сам как школа, а люди, которые в нем жили, учились и росли. Без них он стал грудой камней. У маглов есть хорошая поговорка: не форма важна, а содержание. Ты совершенно права. Люциусу вполне удалось обустроить прекрасную магическую школу, которая стала популярнее Хагвартса. Он умудрился вдохнуть жизнь в умирающий особняк Блэков, так что даже Вальпурга перестала брызгать слюной и сыпать проклятиями и подобрела, заводя беседы с девочками. А вообще для наших чистокровных многие магловские вещи стали откровением. Но только поначалу, потом они тоже просто привыкли ко всему этому и стали пользоваться ими свободно. Тем более, министр сняла многие ограничения статута. Это благодаря тебе. Да я ничего такого не сделала, попыталась протестовать Петунья. Нет, тебе удалось то, что так долго пытался, но так и не смог осуществить Дамблдор, приблизить и даже немного объединить два мира, подружить маглов и волшебников, убедить нас, что маглы вполне могут сотворить что-то волшебное, неземное, необычное, причем без капли магии. Ты просто показала всем нашим, что все это делает сам человек, руками, а не размахивая волшебной палочкой и пользуясь некой силой. Просто за много веков колдуны настолько привыкли к тому, что все появляются лишь по ее мановению, что загордились собой неимоверно. Лиши их магических инструментов, и они станут беспомощны, как котята, прежде чем научиться что-то делать по-настоящему хорошо. Пусть не все, но большинство это поняли и поэтому изменили свои взгляды. Я же просто делала то, что мне нравится. Засмеялась Петунья. Не ожидала, что помогу вам понять простых маглов. Я всего лишь хотела немного сблизиться с одним недоверчивым одиноким колючим мальчишкой и сделать его жизнь легче. А я даже представить не могу, что бы было со мной, не протяни ты мне руку помощи, когда я так отчаянно нуждался хоть в чьей-то поддержке. По сути, мне тогда все помогли, сначала ты, потом Люциус, Гризильда, Мангва с Веером, Диева с Мартинисом, даже прекрасная дева Амбридж, хоть и не бескорыстно, но поверил я в себя только после совместных обедов и ужинов, и наших замечательных споров и бесед. Раз уж мы с тобой, как раньше, заговорили пословицами и поговорками, то скажу известную истину: путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Так что я тебя просто коварно закормила. Да, именно поэтому сытый и очень довольный мужчина с удовольствием в миллионный раз вручает любимое сердце и просит у нее руки, засмеялся Северус. Ну что, ты отдашь мне ее? Есть сомнения? Улыбнулась Петунья мужу, крепко беря его за руку. Конец. Глава 27. Прикладная. Небольшой драп был от меня на тему кулинарного становления маленькой Петуньи Эванс. Я хочу есть и пить. Генри Рамси отнял у меня сэндвичи, которые мама положила на ланч. Я стукнула его портфелем по башке, а он только хихикал. «Пет, ты меня слышишь?» — ныла Лили, плетясь за сестрой по пыльной дорожке. «Слышу», — терпеливо отвечала Петунья. «Но мы уже вышли из школы, и рядом нет никаких магазинов. Вот придем домой, я тебя накормлю обедом. А с Генри ты не дерись, а то вдруг опять волшебство проявится. Хорошо, у меня живот болит», — плаксиво продолжала Лили. Петунья только вздохнула. «Ну что с нее возьмешь, ей только 10 лет, да и привыкла она, чтобы все пожелания выполнялись быстро и качественно. Одна надежда на то, что мама приготовила перед уходом на работу в магазин что-нибудь вкусненькое и оставила им немного денег, как и обещала вчера. Они сходят в книжные и купят там раскрасок и журналов с бумажными куклами. Однако дома их ждала лишь торопливо нацарапанная и прикрепленная к холодильнику записка от мамы о том, что пришлось срочно выйти на работу вместо заболевшей сменщицы, поэтому девочкам пришлось обойтись хлебом с шоколадно-ореховой пастой и холодным молоком. Денег мама тоже не успела в торопях оставить. Надувшаяся Лили, Даром, что маленькая, оглушительно хлопнула дверью и заперлась в комнате. Впрочем, Петунья крикнула ей вслед, чтобы та садилась за уроки, она через час придет проверить. Оставшись одна на кухне, девочка огляделась. Да, видно, что мать торопилась, посуда была свалена горой в раковине, плита в разводах сбежавшего кофе, до которого мама была большой охотницей, полотенца валяются, где попало, пол весь в хлебных крошках. Это уже Лили из вредности напакостила. Пет вздохнула и, хотя ее тоже ждали уроки, решительно закатала рукава домашнего платья. Через четверть часа кухня сияла чистотой. Тарелки стояли в сушилке, пол подметенный быстро протерт, кухонные тряпки в ванной замочены в тазу. Плиту пришлось оттирать, но Петунья предусмотрительно налила немного воды и посыпала чистящим порошком присохшую грязь, а потом быстро ее счистила. Так делали бабушка с тетей, и у нее ушло меньше времени и плита не поцарапалась. Раз мама ушла рано, значит, будет работать полторы смены, а ужина-то нет, и отец через несколько часов придет с работы уставший и голодный. Петунья задумалась, сдвинув брови. Может, сварить что-нибудь самой, а что, она же каждый год ездит летом к бабушке и тете, а они готовят просто фантастически, и попутно ей рассказывают и объясняют, как вкусно и быстро сделать то или иное блюдо. Так, решено, она испечет пастуший пирог и сварит куриный бульон с овощами. Картофель и морковь нашлись в кладовой, вкупе с луком. Яйца и мука тоже присутствовали, равно как специи, а вот курица и мясного фарша в холодильнике не оказалось. Придется идти к мистеру Кроули, благо, что тот позволяет брать мясо под запись. До лавки мясника идти минут 10 мимо дома Снипов. Петунья всегда здоровалась с мистером Тобиасом, если он работал в это время снаружи, а вот мама Северуса редко когда обращала на нее внимание, да и видно ее почти не было, и с местными кумушками она как будто и не общалась совсем. Впрочем, судя по высокомерным речам и поведению этого противного носатого пацана, который учился в параллельном с Лили классе, колдуны считали себя высшей расой и до смертных не снисходили. Тогда тем более было странно и необъяснимо, как крутая волшебница стала женой обычного мастера с ткацкой фабрики. Воображение Петуньи разыгралось, а вдруг Эйлин сбежала от жестокой семьи, которая хотела выдать ее замуж насильно за старого, но богатого чародея, и нашла свою любовь в Галифаксе. Хотя ерунда это все, соседки-кумушки шептались, что у Снипов дома нелады и постоянные скандалы, и мальчишка отца недолюбливает, а сама Эйлин корчит из себя невесть что и одевает сына как девчонку или малолетнего бомжа. Так что сказка о любви принцессы и бедняка, увы, не состоялась. Петунья вздохнула, поглядела на обшарпанный домик, много лет не видавший ремонта, и пошла дальше. Мистер Кроули обрадовался ее приходу, и они приветливо поздоровались. У них с некоторых пор установились дружеские отношения, если можно так назвать общение 12-летней школьницы и здоровенного 40-летнего мужчины. «Маленькая хозяюшка Петунья», — ласково пророкотал он. «Мама послала за мясом?» «Нет, она на работе, я сама пришла». Пет нисколько не боялась мясника, в отличие от Лили, которую в лавку было не затащить. Впрочем, так кривила нос, заявляя, что ненавидит куски сырого мяса, хотя жареное и вареное ела с удовольствием. «Хочу что-нибудь приготовить, пока родители на работе», — важно сказала она. «Какая молодец, жаль, что у меня трое сыновей, а мы с женой всегда так хотели вот такую же маленькую хорошенькую дочку, которая помогала бы на кухне. Папа тоже всегда хотел мальчика, но не получилось», — улыбнулась Петунья. «Родилась Лили, а больше мама не хочет детей». «Ну, ничего, маленькая хозяюшка, приведешь ему своего мужа. Уверен, он станет твоему отцу прекрасным сыном. Тоже выход, все лучше, чем ничего», — бойко ответила Петунья, слегка покраснев. «Вот увидишь, у тебя будет просто отличный муж», — подмигнул Кроули. «Ну, так что тебе взвесить? Мне, пожалуйста, фунт бараньего фарша и курицу», — попросила Пет. «Ух ты, наверное», — задумала пастуший пирог. «Блюдо простое, но со своими маленькими секретами», — одобрил мистер Кроули. «Знаешь, как его готовить?» «Ага, бабушка с тетей летом специально вместе со мной пару раз его делали, показали, как, что и сколько. Ну и хорошо, а я тебе подарю пучок кориандра со своего огорода, добавишь в пирог». Дядечка вышел в заднюю дверь. Петунья с удовольствием разглядывала гирлянды свежих свиных сосисок, колбасу и шпик в холодильной витрине, домашнюю тушенку в стеклянных банках и как апофеоз, грустную свиную голову с закрытыми глазками на столе. «Наверное, кто-то заказал, Обычно она отсутствовала в лавке как товар. А вот и я. Вот тебе кориандр, а вот парочка красных перчиков. Положишь немного перца в фарш, а кориандр в пюре, и твой папа тебя на руках носить будет, заверил девочку Кроули. Нет, он только Лили носит, сказала Петунья, она маленькая, а я уже большая. Ой, спасибо огромное, мне не нужно будет идти в овощной. Мистер Кроули покачал головой, но ничего не сказал, только помог положить бумажный сверток с курицей в пакет, и туда же отправил фарш. Ну, вдохновение тебе и румяной корочки на пироге, пожелал он юной поварихе. Большое спасибо, мистер Кроули. Передавайте привет вашей супруге, Тимми, Бенни и Дику. Обязательно передам, обязательно. Мясник долго еще провожал взглядом худенькую фигурку Петуньи. Придя домой, старшая Эванс тут же развила бурную деятельность. Вымыла и разрезала на куски курицу и поставила ее вариться, тут же начала обжаривать на сковороде фарш, попутно чистя картофель, лук и морковь. Следом на плиту отправилась кастрюля с картошкой на пюре, нож стучал, нарезая кубиками лук. По кухне поползли аппетитные запахи. Петунья, как и посоветовал мистер Кроули, добавила в жарящийся фарш красного перца, потом горошек, консервированные помидорки и, поколебавшись, столовую ложку приправы карри, к которой питала слабость. Ну а что, она проведет эксперимент, испечет пикантный пастуший пирог, а не обычный. Форма с фаршем, покрытым белоснежным горячим картофельным пюре с зелеными точками кориандра, отправился в разогретую духовку. Бульон, с которого сняли пенку и добавили овощи, мирно кипел на плите, посуда перемыта, на кухне порядок, теперь можно выпить горячего какао с печеньем. Лили шоколадный напиток пришлось отнести прямо в комнату, так как та отказалась выходить. Ну да ладно, дуется еще на то, что мама забыла оставить деньги на развлечения. Вечером родители ели с аппетитом и похваливали юную кулинарку, а мама шутливо сказала, что ей можно уходить на пенсию, теперь Петунья будет отвечать за готовку и вообще за кухню. Пет было приятно, но слова матери оказались пророческими, со временем большая часть кухонных обязанностей как-то незаметно переместилась на ее плечи. Бывало порой трудновато, потому что уроки и личные увлечения никто не отменял, а из Лили помощница была никакая, да к тому же капризная, но Петунья справилась. И как показало время, благодаря этому и многому другому, она таки нашла себе замечательного мужа, любимого и любящего. Ссылки на рецепты. Пастуший пирог от Джейми Оливера. http://emesoliver.ru. Второе блюдо пряный пастуший пирог HTML. Йоркширский пудинг от него же. http://web-ресторан.ru. Рецепты Джейми Оливер. Основное блюдо Джейми Оливер. Ростбиф с овощами и йоркширским пудингом. Киш с сыром и луком пореем. http://вкусидейцом. 2020. Total випичка. Киш Лорен с сыром и луком пореем. Киш Лорен с сыром и луком пореем. PHP. Чурас, http://andechef.ru. Рецепт чурас, испанский десерт, который любит весь мир. Вишневый шоколадный торт, http://готовим-дома.ru. Виев, php/r1004. Рецепт шварцвальдский вишневый торт черный лес. Яблочный пирог с карамельной заливкой, http://www.едим-дома.ру. Рецепты 69360. Яблочный пирог с карамельной заливкой. Трайфлы. http://web-ресторан.ру. Рецепты Джейми Оливер. Десерты Джейми Оливер. Трайфл шоколадный и тройной. http://lrecipes.ru. Рецепт 969 аспкс. Итак, я обещала отдельной главой опубликовать рецепты, которые читатели покидали в комментарии, и вот что вышло. Рецепты от Натты. Курица, нецеликовая. Курицу делаем без шкуры, ибо она не поджарится. Главное — маринад. Один бульк сухого белого, рублей за 300, вина, если будет дешевое, то выйдет хреново. Два булька соевого соуса. Приправы, я делала на глазок все, что есть. Три зубца чеснока раздавленных, соль. Все под груз, чтобы пропиталось, просто сверху кастрюлю с водой поставила. Часа через 4 наполнить всем этим и маринадом, рукав для запекания и в духовку на 1 час. Лириаль. Кекс, делаем классический бисквит из 4 яиц и сахар по минимуму, только чтобы взбилось, мягкий маргарин для выпечки. Добавляем пакетик разрыхлителя, муку и цедру с 5 лимонов. Смешать на медленной скорости до состояния густой сметаны. Выпекать до готовности. Глазурь. 3 десертные ложки вишневого сока кисточкой загустить сахарной пудрой. Смазать пирог. Немного подождать и можно есть. Захар без извращений. 5 яиц разделить. Белки взбить до мягких пиков. Отставить. Желтки взбить с растопленным шоколадом. 1 плитка содержания какао не ниже 60% и сахаром. просить 2 столовые ложки какао, пакетик разрыхлителя и муку до состояния густой сметаны. Аккуратно смешать белки, лопаточкой захватывая снизу. Выпекать при температуре 200 до готовности. Вынуть, оставить описывать и на водяной бане подогреть абрикосовый джем. Разрезать теплый бисквит на 2 части и пропитать сиропом шоколадный, ореховый или абрикосовым. Выложить лопаткой джем, прикрыть коршом и обмазать всю конструкцию джемом. На водяной бане растопить черный шоколад с 50-70 гр масла. Тщательно перемешать и быстро обмазать. Украсить по желанию, остудить и спасать. Найры Вон Филсен. Суп фруктовый, варите компот из сухофруктов, чаще всего из сушеных яблок. Впрочем, можно и из свежих тоже, но из сухофруктов вкус насыщеннее. Дома мы сахар в него не добавляем, но если любите сладкое, то можно немного положить. После того, как компот доварится, шумовкой вытаскивается большая часть фруктов, чуть-чуть остается для гущи, потом делаются клёцки и добавляются в кипящий компот. Суп немного варится до готовности клёцок и снимается с огня. Подается холодным, заправленным сметаной. Во время летней жары – идеальный вариант, иногда даже лучше, чем окрошка. Другое дело, что многих смущает некоторая несочетаемость продуктов с точки зрения человека, выросшего в России, но на самом деле это очень вкусно и полезно. А оставшиеся фрукты, сухофрукты можно перетереть, добавить сахар и сделать начинку для каких-нибудь ватрушек, пирожков. Вирак. Рыба. Кусками. Лук кольцами. В глубокую сковородку уложить куски рыбы. Посолить. Кольца лука распределить сверху. И всю конструкцию залить. Замазать майонезом так, чтобы не было видно рыбы, и отправить в духовку. Алана. Оладьи мелко нарезать куриное филе. Примерно гр. 500. К нему 2 яйца. Плюс натереть сыр. Не взвешивала, но примерно гр. 100-150. Плюс по 2 ложки крахмала и муки, плюс соль, перец, сухой чеснок, сухой укроп. Если есть перья лука, можно их. Получается тесто. Ложкой на сковородку, жарится быстро, спасается еще быстрее. Миломары 81. Рецепт панкеков: желтки 4 яйца отделить от белков и взбить с 1 стаканом молока. Затем всыпать 2-3 стл сахара, 150 г муки, 1-5 стл крахмала и 2 чл. Разрыхлителя. Отдельно взбить белки со щепоткой соли в плотную массу. Аккуратно перемешать, не взбивать. Обе смеси и выпечь на разогретой сковороде без масла. Тесто готовится минут 15, печется мгновенно. За 20 минут у меня уже целая горка вкусняшек получилась. На картинке они стопочкой, штучки по 4-5, прослоены вареньем и сверху ягодки. Наурин. Шашлык свиной: берем свинину, режем порционными кусками. Добавляем соевый соус, горчицу, лук, тщательно перемешиваем, соль, специи по вкусу. Главный плюс такого маринада – время. Достаточно 30 минут, ну и больше, и можно жарить. И на шампурах, и на сковородке. На решетке запекать тоже вкусно. И не надо мучиться с мясом заранее, судорожно подсчитывая, успело оно промариноваться или нет. Пирог: 1 стл муки, 3 яйца, 200 г сахара, 1-2 чл. Соды гасится лимоном, яблоки, повидло. Соду гасим лимоном, добавляем яйца и сахар, хорошо взбиваем. Добавляем муку и взбиваем до однородной массы. Форму смазать маслом сливочное, маргарин, дно покрыть тонко нарезанным пластинками яблоком. Можно яблоки заменить орехами. Выпекать при температуре 200-220 градусов полчаса. Готовый пирог разрезать, смазать повидлом. Можно покрыть шоколадной глазурью. Или ничем не покрывать, не резать и не мазать, и все равно будет вкусно. Те, что рецепты я пропустила и не добавила, пишите, пожалуйста. Приятного аппетита, дерзайте на кухне, дорогие читатели и читательницы. Лорд Слизерин. Рецепт василопиты, греческого новогоднего торта. Нужно 1-2 большие чашки маргарина или сливочного масла комнатной температуры, 1-2 чашки сахара, 6 яиц, разделенных на желтки и белки, 1-2 чашки муки с разрыхлителем, чел ложки пекарского порошка, 1-4 чел ложки соли, тертая цедра и сок 1 апельсина, 1 чашка прожаренного фундука, размятого крупными кусками, 125 г шоколадной стружки, или готовый шоколад мелкими кусочками, продается, сахарная пудра. Способ приготовления. 1. Взбейте как следует яичные белки с половиной сахарного песка. 2. В другой емкости взбейте размягченный маргарин с остальным сахаром до пышности. Туда же по одному добавляйте желтки, до получения однородной массы, а также соль и тертую апельсиновую цедру. 3. муку, размешанную с пекарским порошком, постепенно добавляете в полученную массу, подливая частями и апельсиновый сок. Затем также постепенно вводите взбитые белки, аккуратно размешивая, чтобы не потеряли объем. 4. В отдельной миске перемешайте небольшое количество муки с фундуком и шоколадом, чтобы фундук не осел на дно формы. Осторожно вмешивайте в тесто. 5. Круглый противень или форму диаметром примерно 30 см застилаете хорошо промасленной бумагой, разравниваете тесто. Выпекаете при температуре 180 градусов примерно 1 час 15 минут. Готовность проверите деревянной палочкой или сухим ножом. 6. Готовую василопиту оставляете немного остыть, затем переворачиваете на блюдо и удаляете бумагу. Завернутую в фольгу монетку аккуратно вставляете в дно пирога и переворачиваете его лицевой стороной вверх. Теперь можно украсить василопиту по вашему усмотрению, посыпать сахарной пудрой или залить шоколадной глазурью. Растопленный шоколад, размешанный с маслом и сахаром, можно написать 2011 очищенным миндалем или сахарной глазурью. Те, что рецепты я пропустила и не добавила, пишите, пожалуйста. Приятного аппетита, дерзайте на кухне, дорогие читатели и читательницы. Глава 28. Дроблет авторша. Многоуважаемая мной авторша самой первой написала мне юморной дроблик на тему с Вальдемартом. И все остальные последующие были также хороши, позитивны и смешны, настроение поднимали на раз. Дроблет авторша. Дробл первый. Как Люциус лорда угощал. Пожиратели нервничали. Еще бы, не каждый раз попадаешь под раздачу только из-за того, что какой-то юный гений, фестрал его затоптой, внезапно исчез из поля зрения темного лорда. Вот уже часа четыре Вальдемарт пытался выяснить, кто и когда, а главное, как умудрился упустить такого перспективного зельевара. Темный лорд мрачно оглядел дрожащее, потеющее и запуганное стадо, в смысле собрания последователей. Еще когда Малфой рассказал ему о юном Снипе, лорд приказал глаз не спускать с мальчишки. В отличие от многих он понимал, что желание вырваться из нищеты, стать известным, это очень хороший рычаг, на который всегда можно надавить. И что теперь? Ни мальчишки, ни рычага. Ну ССС, расскажи мне еще раз, Люциус. Так куда исчез Снейп? Люциус вздохнул. Мой лорд, он уехал. Куда, не знает никто. С Петунией Эванс, это сестра той грязнокровки, с которой Снейп дружил в школе. Еще одна грязнокровка. Нет, мой лорд, Макгла. И что, так трудно найти эту Макглу, зная имя и фамилию? Пожиратели потупились и молчали, некоторые старались спрятаться за широкие спины Малфоев. Лорду не объяснишь, что Макглавидение они прогуливали и потому в мире Макглав чувствуют себя как-то не очень. Ну и что теперь? Грозно задал вопрос Вальдемарт. Люциус, а не похитила ли это Макгла нашего Северуса? Люц отрицательно замотал головой. Нет, мой лорд, он сам с ней уехал. Что ему в Макглавском мире делать? Ведь здесь он волшебник. Чем она его взяла? Ну-у-у. Протянул Люциус. Дом убрала, почистила там все, накормила. Накормила, глаза лорда сделали попытку вылезти из орбит. И все, просто накормила. Ну, да, мой лорд, замямлил Малфой. Она хорошо готовит. А ты откуда знаешь? Прилетел вопрос из дальних рядов. Кажется, это был Паркинсон. Люциус смешался. Ну, наша эльфийка, я ее давал с ней в помощь. Она в восторге от этой девушки, даже по ее рецептам что-то готовила. Вкусно было. Абрахас зажмурился, ожидая, когда в него и сына полетит Авада. «Ты с ума сошел!» — рявкнул Вальдемарт. «Ты хочешь сказать, что какая-то Макгла готовит лучше чистокровной, и именно поэтому маг бросил волшебный мир, потому что его накормили вкусным, тебе в Мунга пора». И тут почему-то Люциус обиделся. «И ничего я не сошел, и правда, вкусно. Попробуйте». И на глазах у замершей толпы пожирателей, Люциус полез в карман мантии, достал из него небольшой бумажный пакет и, нырнув в него рукой, достал кексик. Затем Люц протянул обалдевшему Вальдемарту маленький, ярко-желтый кекс с белой глазурью, который одуряюще пах лимоном. В голове Абрахаса молнией пронеслась мысль о том, что с английской ветвью Малфоев покончено навсегда. Кекс пах так вкусно, а лорд уже успел проголодаться, да и что говорить, он так обалдел от такой выходки юного Малфоя, что взял выпечку, и даже откусил, и чуть не застонал от восторга. Это действительно было вкусно. И вообще, Вальдемарт любил цитрусовые в любых проявлениях. Еще бы чаю. Выпученные от удивления глаза сторонников быстро привели его в чувство. Нахмурившись, Он велел Люциусу отдать ему пакет, затем дал задание Эбрахасу через 3 дня организовать обед по рецептам этой мглы, а остальным сторонникам привести на этот обед своих дочерей. Пусть учатся готовить, а то любая мгла уведет в свой мир любого волшебника, просто правильно пожарив ему яичницу. Драб был второй, как Люциус лорду новые мантии показывал. «Мой лорд», Люциус склонился перед Вальдемартом в почтительном поклоне. «Да, мой скользский друг, мы просим вас почтить своим присутствием открытие модного дома Нарциссы Малфой. Люциус, ты без аура обожрался, как я в косом появлюсь. Мой лорд, все продумано, личный портал, только для вас, это будет закрытое торжество. Для остальной публики модный дом откроется на несколько дней позже. Ладно, Люциус, я подумаю, и портал оставь, я так волнуюсь». «Не стоит, дорогая», Люциус успокаивающе обнял супругу, «все будет хорошо, но, все будет отлично», улыбнулся взволнованной жене Малфой. Лорд молча переходил от одной мантии к другой, от одного манекена к другому, от стойки к стойке и мрачнел на глазах. Нарцисса и Люциус, показывающие свое детище, начали нервничать. «Если Вальдемарт сейчас начнет тут непростительными разбрасываться, то все, это конец, прибью нафиг», подумал Люциус, мрачно глядя на лорда и незаметно вытаскивая палочку. Когда лорд остановился и мрачно оглядел очередной манекен, на котором красовалась прелестная летняя мантия жемчужно-розового оттенка, Малфой подумал «все, пора», и крепче сжал палочку. «Это безобразие, леди Малфой», — недовольно проскрипел Вальдемарт. «Почему я не увидел ни одной приличной мантии для темного лорда? Для ведьм мантии есть, для детей тоже, даже для мужчин, и то есть, а для темного лорда — ни одной. Вы меня разочаровали, леди». Люциус глянул на жену и с удивлением увидел, что она улыбается. Правда, улыбка была у его супруги нервная и какая-то кривоватая, но все же нарцисса держалась очень хорошо. «Ао, милорд», — пропела леди Малфой, — «коллекция для темных лордов находится в стадии разработки. Вы же понимаете, что темный лорд — это не рядовой маг, не просто колдун, это нечто большее и великое. Поэтому все очень-очень тщательно разрабатывается, и мантии, и аксессуары к мантиям, и даже духи. Все будет только из самых лучших, редких и дорогих материалов. Может, у вас, милорд, будут какие-то отдельные пожелания?» Вальдемарт задумчиво смотрел на нарциссу и понимал, что ему нагло врут, но почему-то совершенно не хотелось вредничать. Хотелось получить новую мантию из коллекции «Темный лорд». Драб был третий, как лорд с Гризильдой Марчбингс школу вспоминали. Темный лорд в недоумении смотрел на сухонькую старушку, которая, в свою очередь, внимательно рассматривала его. Он вспомнил ее, свою мучительницу, как она гоняла его на экзаменах. А ведь тогда Гризильда была моложе и энергичнее, хотя о ее тяжелом характере и язвительности уже тогда ходили легенды. А сейчас, наверное, характер у нее совсем испортился. Темный лорд нахмурился и мрачно посмотрел на Марчбингс. «Ну, и что ты на меня так смотришь, Томас Риддл? Думаешь, что можешь напугать старуху? И не таких видала. Хочу сказать, что ты, Риддл, позор темных лордов». Гризильда Марчбингс погрозила темному лорду скрюченным пальцем. «Зря, ой, зря я тебе поставила хорошую отметку на экзамене», — вновь заскрипел голос старухи. Лорд скривился. «Значит так, садись и записывай». Марчбингс окинула злого Вальдемарта взглядом, а затем наколдовала стол со стулом и кипу пергамента, а также перья и чернила. «Так, что стоим? Кого ждем? Садись, садись, Том Риддл. Учиться никогда не поздно», — с пафосом заявила старая экзаменаторша и пробубнила: «но всегда лень». Вальдемарт решил не раздражать старуху. Он помнил, что Марчбингс все-таки была сильной волшебницей. Нет, он, конечно, сильнее, чем Гризильда, но у нее такие связи. Нет, не стоит трогать Гризильду Марчбингс, проблем не оберешься. Тяжело вздохнув, Вальдемарт присел за стол. «Смелее, смелее, мистер Риддл. Берем в руки перо и начинаем. Тема первая. Темные лорды. История, задачи, современное состояние». Гризильда Марчбингс посмотрела на то, как Вальдемарт вздохнул, взял перо в руки и, чуть помедлив, начал что-то корябать на пергаменте, и тихонько хихикнула. «Давненько я не преподавала». Драб был четвертый, как лорд от работы решил отдохнуть и пошел по магазинам. «Шеев, усе пропало, усе, шеев, а-а-а-а-а-а». Вальдемарт наблюдал за белой, которая несвязно вопя, нарезала круги по помещению. Ее муж, а также брат мужа и муж сестры постарались слиться с интерьером зала и не отсвечивать. Мадам Ли Странж самозабвенно истерила, заламывала руки и бросалась к ногам повелителя. отчего последний был вынужден забраться на трон с ногами, иначе верная последовательница в порыве вдохновения могла и отдавить их своей костлявой тушкой. Послушав еще немного панические вопли Беллы, лорд обездвижил ее, заткнул и сдал на руки мужу, с наказом выяснить, что все ж таки пропало у Беллы и причем здесь он, лорд судеб. Не хватало еще разыскивать что-то там пропавшее у пожирательницы, пусть самой преданной, но и он, Вальдемарт, не частный детектив. У него вон сколько дел: навести порядок в магической Англии, укокошить маглов, приструнить грязнокровок, вернуть древним чистокровным родам власть. Хотя, нет, обойдутся, власти ему нужна. Что еще? Забрать себе министерство магии, разогнать стадо старых козлов в Визингомате и посадить туда молодых, выдернуть у одного отдельного престарелого козла всю его бороду, найти этого сбежавшего мальчишку Зельевара и запереть в лаборатории с колбами и котлами. Дел не в проворот. А тут еще самые верные последователи морально разлагаются и паникуют. Ужас какой-то. С каждой мыслью настроение Вальдемарта становилось все хуже и хуже, все мрачнее и мрачнее. Еще немного и он был готов повторять за Беллой: «Шеф, усе пропало». Но он был все-таки темным лордом, а не какой-то размазней. Поэтому, тряхнув головой, Вальдемарт решительно отпарировал к Нарциссе Малфой в ее модный дом. Люциус как-то на днях обмолвился, что поступила новая коллекция, в которой были не только мантии, но и что-то интимное и пикантное. Глава 29. Дроблы от Сир Ноль. Уважаемый Сир Ноль сотворил позитивные дроблы про мародеров и снипа. Таким образом, получается, мои дорогие авторы-читатели осветили фанфик со всех сторон, кому что было по душе, и пролили тонны бальзама на сердце киллера. Дробл 1. Предлагаю начать с трех метел, торопил друзей Сириус. Я тут припас кое-чего, надо же отметить экзамены по-взрослому. И Блэк замахал отставшему люпину, не замечая кислых лиц Джеймса и Лили. Джеймс Поттер всегда считал себя лучшим. Лучший ловец, лучший ученик, лучший парень, лучший во всем. Превосходно, полученные на экзаменах, квиддичный кубок, сама красивая девушка школы, все, казалось бы, подтверждало его самомнение. Но в душе скребся червячок сомнения. Слова старых экзаменаторов жгли душу. Два года назад Мюниус сдал паук лучше, чем он сейчас. В финансовую состоятельность с ней Поттер не верил. Мало ли что он мог этим старым пням написать. А вот паук. «Ладно, бродяга, пошли, надо бы выпить немного», — кисло сказал Джеймс. «Только сперва зайдем на почту. Хочу написать матери», — предложила Лили, «а то моя сова, похоже, приболела». «Будем ждать», — Сириус, обняв люпина, пошел к бару. Подойдя к почте, парочка остановилась. Им навстречу шли брат Сириуса и парень, похожий на Северус. Удивленно спросила Лили: «Старайся ни во что не ввязываться, говори, побаиваешься, что узнает директор». «А через год, после экзаменов, сразу ко мне», — негромко говорил Северус Регулусу. «Брошюры я тебе оставляю, возможно, один из университетов тебе подойдет. Все же потомственных темных магов в Америке мало, так что, думаю, ты сможешь быть интересен, а дальше, зависит от тебя». «Спасибо, Сев, пока ни за что». «Ладно, беги, я тут пока поздороваюсь». «Здравствуй, Лили, рад тебя видеть», — улыбнулся Снейп. Лили быстро повернулась к Поттеру, стараясь удержать его от драки, но этого не потребовалось. Поттер, давно мечтавший наказать Мюниуса за все то, что он сделал, впал в ступор. Привычный к дракам между учениками, он не мог поднять руку на взрослого, а именно таким и выглядел Снейп. Дорогая мантия из шерсти единорога, под которой виднелся не менее дорогой костюм, длинные черные волосы, собранные в хвост, растрепанный Поттер в ученической мантии выглядел школьником, чуть было не налетевшим на улице на взрослого, и вместо проклятий Поттер молча стоял и стискивал в кармане палочку. «Ух ты, Мюниус, это просто праздник какой-то», — донесся голос Блэка. «Экспеллиармус». Заклинание ударилось о барьер, созданный одним из браслетов Северуса. «И тебе добрый день», — мягко улыбнулся Северус, доставая палочку. «Противо». Северус зашептал заклинание, вырисовывая сложные движения палочкой. Вокруг него возникла туманная сфера, поглощающее заклинание Сириуса и очнувшегося Джеймса. «Альбус, вам надо что-то менять в школе», — сказала Гризильда, взяв в руки чашку с чаем. «Ваши лучшие выпускники — просто позор. Вы слишком попустительствуете вашим любимчикам». «Полно вам, Гризильда», — сказал Слизнард, наливая себе чай. «Неужели все так плохо?» «Да», — резко сказала женщина, Лучший выпускник за последние 20 лет, учился сам. Не думаю, что на пятом курсе вы давали ему материал седьмого. Вы про Северуса. Недовольно поморщился Слизнард. Да, Гораций. Вот, например, Северуса не было в вашем клубе слизней. Считали его бесперспективным. Почему же тогда вы пользовались его идеями? Вы о чем? Поперхнулся Слизнард. Тофти достал из своей сумки два журнала. Вот, полюбуйтесь. Наш английский журнал «Зельеварение сегодня». Ваша статья о возможностях использования крови единорога в исцеляющих зельях, с примерами опытов. А вот, журнал американского университета «Рецепты. Полное описание всех опытов» за авторством Северуса. Слизнард подавленно молчал, крутя чашку в руках. «Что это там за шум на улице?» – спросила Гризильда и поднялась. «Пойду посмотрю. Подождите меня тут. Так-так, и это люди, которым я почти уже поставила превосходно по зати. Позор, вдвоем не можете проломить один щит», — скрипуче сказала Гризильда. «Может, мне пойти и исправить ваши оценки?» Сириус и Джеймс, еще больше разъяренные насмешкой, усилили напор. Гризильда широко улыбнулась. Шанс пробить поглощающий туман был только в самом начале, когда энергии в щите было совсем немного. А судя по сиянию маленькой сферы над головой Северуса, теперь щит могли пробить только сильные взрывные чары. Поэтому, подначив мародеров, старушка стала наблюдать за спектаклем, и Северус оправдал ее ожидания. Сделав палочкой замысловатый росчерк, он снял поглощающий щит и встал перед мародерами практически беззащитным. Те, в бешеной радости, взмахнули палочками. Левикорпус, ступифай. Вот только результат оказался немного иным. Два луча погасли, не долетев до Северуса, и через полсекунды вылетели в обратном направлении. Сириус, получив свой же сногсшибатель, отлетел и, врезавшись в стену, потерял сознание. Поттер же повис в воздухе вниз головой. «Северус, дорогой, я так рада тебя видеть!» Гризильда подошла к юноше и обняла его. «Что это было за заклинание?» «Рефлект», — сказал Северус, глядя на висящего Поттера, «требует много энергии, но в теории способен отправить назад даже Аваду». Злая Лили достала палочку и пробормотала контрзаклятие. Но Поттер не упал, а стал кувыркаться в воздухе. «Лили, этот щит искажает попавшие заклинания, противопроклятия не работают». «Сам упадет», — сказал Северус. «Слышал, у вас скоро свадьба?» «Да», — с вызовом сказала Лили. «Это тебе свадебный подарок от нас с Петунией». Северус достал из кармана серебряную цепочку с кулоном. Отдав ее Лили, он негромко продолжил. «Я так понимаю, ты планируешь сражаться с Вальдемортом?» Лили вспыхнула, но Северус продолжил. «В этом кулоне очень мощный источник энергии, и мой рефлект, используй в крайней ситуации, думаю, он сможет отразить и Аваду». «Спасибо», – растерянно ответила Лили. «Осторожнее», – Северус выставил щит. «Я думал, у игроков в квиддич желудки покрепче будут. Удачи, Лили, и совет на будущее, купите пару домовиков. Отец Поттера достаточно обеспечен, так что, думаю, это не будет проблемой». И Северус, поддерживая Гризильду Марчбинкс под руку, вошел в бар, не обратив внимания на хихиканье зевак после фразы про обеспеченного отца Поттера. «Драббл 2, посмотрите, кого я вам привела», — гордо сказала Гризильда Марчбинкс. «Северус, мальчик мой», — радостно воскликнул Тофти. «Присаживайся, рад тебя видеть, мистер Тофти, профессор Дамблдор, профессор МакГонагал, профессор Флитвик, профессор Слизнард, профессор Спраут, здравствуйте, рад вас видеть». Северус наклонил голову и сел за стол. «Вижу, Северус, ты воспользовался моим советом», — улыбаясь, сказал Тофти. «Первым делом, безопасность. Можно посмотреть?» «Да, вы правы», — Северус кивнул, снял браслет и показал старичку. «Я не стал возиться с источником энергии, перезаряжаю каждый раз после использования. Палочка надежнее артефакта». Северус заказал себе кружку сливочного пива и посмотрел на стол, на котором все еще лежали алхимические журналы. «О, кстати, мадам Марчбинкс, мы все же довели до ума исцеляющее зелье на основе крови единорога. Как ни странно, нам помогла физика и химия Макглов. Очень интересно, Северус, расскажешь нам?» – добродушно сказал Дамблдор. «Охотно. Кровь единорога, как и кровь любого сильного магического животного, не разлагается. Но в химии Макглов есть реактивы, разделяющие кровь на отдельные слои, без всякой магии. К сожалению, эти слои очень медленно отстаиваются, но макгловская же центрифуга позволяет существенно ускорить процесс», — увлеченно рассказывал Северус. Вместо 2 месяцев мы получаем полностью разделенную кровь за 3 часа. Вот как, переглянулись Дамблдор и Слизнард. Тофти и Марчбингс довольно смотрели на Северуса. И мы выяснили, что каждый из этих компонентов несет в себе проклятие, но разное. Вместе они спасают жизнь и вешают букет отсроченных проклятий, но по отдельности. Каждое проклятие действует мгновенно. И как же тогда их можно использовать? Недоверчиво спросил Слизнард. Северус взял свою сумку и аккуратно вытащил небольшой ящичек. Открыв его, он показал профессорам 2 ампулы с сиреневой жидкостью. Вот этот компонент, например, содержал проклятие тающих костей, а избавиться от него оказалось до смешного просто. Мы включили в процесс компоненты костероста. Проклятие действует и начинает разрушать кости, костерост же восстанавливает их, а через час проклятие теряет силу. «И что же делает это зелье?» – спросил впечатленный Тофти. «Это исцеляет поражения мозга, вызванные Круциатусом, травмами и многим другим». С этими словами Северус протянул ампулы Гризильде Марчбингс. Та взяла их дрожащей рукой, Тофти в это время молча покачал головой. Похоже, кто-то из их учеников рассказал Северусу о внучке Гризильды, которая уже 2 года лежала в Мунго в отделении для душевнобольных после тяжелой травмы головы. Тем временем к столику подошли Авроры. «Мистер Снейп», — обратился старший Аврор, — «можем ли мы поговорить с вами?» Сознание к Сириусу возвращалось рывками. Все-таки удар даже такой пустой головой о твердую стену не мог легко пройти для мародера. Оглянувшись, он увидел Поттера, сидящего рядом со своим завтраком. «Что это было, Сахатый?» — едва слышно спросил Сириус. «Мюниус. Он нас чем-то приложил», — сказал Поттер с зеленым лицом. «Похоже, левипорпус после отражения от рефлекта приобрел не совсем стандартные свойства. Я же говорил, не надо было к нему лезть», — осуждающе сказал Римус. «Я эту сволочь». Сириус не договорил и снова упал. К месту стычки подошли Авроры, вызванные мадам Размертой. «Старший Аврор Балкинс, что здесь произошло?» — спросил строгого вида Аврор. «Северус Снейп приложил нас чем-то, морщись», — сказал Сириус. «Врет и не краснеет», — восхитился выпускник из Рейвенкла. «Майкл, расскажи ты», — повернулся к нему Аврор. «Да, дядя». 2 храбрых гриффиндорца напали на 1 слизеринца. Он отразил в них их же заклинания. Гриффиндорцы устали от подвига и прилегли отдохнуть. Авроры подняли палочки и стали проверять последние заклинания. Однако, покачал Аврор, записывая в протокол заклинания, «Костелом, темный палец, придется вам наведаться в Аврорат, а то, чем нас приложил Нюниус», в запальчивости крикнул Сириус, охнув от боли. На слова выпускника о рефлекте он не обратил никакого внимания. «Разберемся, где Северус Снейп?» — спросил Аврор у племянника. «Пошел вместе с Гризильдой Марчбингс в 3 метлы». «Да, слушаю вас», — встал Северус. Аврор сказал: «Старший Аврор Балкинс, могу я проверить вашу палочку? Это связано с недавним инцидентом». «Да, конечно», — Северус протянул Аврору палочку. «Так, противо, поглотитель, противо. А это что за заклинание?» «Рефлект. Поглотителем я впитал энергию из проклятий, адресованных мне, потом влил эту энергию в отражающий щит». «Очень интересно», — пробормотал заинтересовавшийся Аврор. «Я и не слышал об этом заклинании. Это наша курсовая работа. Мы с друзьями вместе разработали. А формулу вызова не подскажете?» Аврор передал палочку Северусу. «Охотно. Сейчас продемонстрирую». Балкинс повторил за Северусом движение палочкой, показав профессорам бледный щит. Флитвик внимательно наблюдал за манипуляциями. «Попробуйте перед щитом зажечь люмос», — посоветовал он. Аврор вызвал щит еще раз, теперь он был ярче. «Так вы можете влить в щит больше энергии», — пояснил Флитвик. «Не всегда же есть возможность использовать поглощающий щит. Вы знаете это заклинание?» – удивленно спросил Северус. «Именно это? Нет. Но в молодости я составил немало разных заклинаний», – усмехнулся мастер дуэлей. «Спасибо, мистер Снейп», – сказал довольный Аврор. «Пойдем, отведем хулиганов в Аврорат. Если вы, конечно, подадите заявление». «Да, разумеется», – сказал Северус, расписываясь на протоколе. «Северус, может, простите мальчиков, они погорячились, думаю, надо дать им шанс», — добродушно попросил Дамблдор. Северус сел за стол и внимательно посмотрел на директора. «Профессор Дамблдор, при всем моем уважении, нет, у них было 7 лет для 2-го шанса. Кроме того», — Северус подождал, пока официантка принесла новый бокал, и продолжил. «Это зелье очень чувствительно к колебаниям. Себестоимость 1 только зелья — 300 галеонов. Еще 200 галеонов мне стоил мягкий портал, для того, чтобы переместиться сюда без вибраций. И все это было бы потеряно из-за пары хулиганов. Ничего страшного им не грозит, посидят ночь в камере, завтра их родители заплатят штраф и будут свободны. Гризильда прижимала к груди ящичек и кивала словам Сивируса. Мысленно она уже была в Мунго, возле внучки. «Джеймс Поттер, Сириус Блэк, вы арестованы. Следуйте за нами. Калдомедика смотрит вас в Аврарате. Ремус, если бы ты нам помог, мы бы завалили этого крысеныша», — прошипел Сириус. Люпин горько улыбнулся. «Завтра вы будете на свободе. А я? У меня даже с отличными пауками и хорошей характеристикой почти нет шансов на работу. А если к этому добавятся протоколы Аврарата?» Сириус злобно зарычал, но все же признал правоту друга. Поттер поднялся и понуро пошел вслед за Аврорами. Лили рядом не было. Драббл 3. Встреча выпускников. «Добро пожаловать на территорию Соединенных Штатов Америки». Таможенник отдал Поттерам их палочки и указал на дверь. «Выход в город там». Не успели Джеймс и Лили повернуться, как услышали крики «Стоять! Полиция!». Из неприметной двери выскочили двое волшебников и попытались добежать до выхода. Но не вышло, вслед за ними выбежал еще один волшебник. Дальнейшее поразило даже магов. Преследователь гигантским прыжком догнал убегающего, повалил на землю и несколько раз ударил. Потом, стремительным движением, выхватил палочку и выпустил вслед второму убегающему заклинание электрошока, от которого тот упал и задергался, повизгивая от боли. «Куда же вы убегаете, идиоты?» – насмешливо сказал полицейский, надевая на нарушителей наручники. Подбежавшие полицейские увели нарушителей, и мужчина наконец посмотрел на Поттеров. «Джим, Лили, рад вас видеть», – сказал он таким знакомым голосом. «Ремус», – недоверчиво спросили Поттеры. «Какими судьбами в Америке?» – спросил Ремус, отложив в сторону меню. Джеймс, не отвечая, пристально рассматривал школьного друга. От тихого старосты не было ни следа. Хищные движения, раскованность, с которой он слегка шлепнул по заднице официантку, новый образ Ремуса не укладывался в голове. А судя по довольной улыбке официантки, девушка была совсем не возмущена подобным обращением. «Много дел», — ответила Лили. «Дамблдор предложил отдохнуть, заодно пару писем отнести ректорам университетов. И по мелочи». «Дамблдор», — удивился Ремус. «Вы что, работаете на Дамблдора?» «Да», — наконец заговорил Джеймс, — «мы с Лили решили бороться с тем, кого нельзя называть Волдемортом, что ли?» — переспросил Ремус. «Ну, это дело похвальное. В Аврарате вроде неплохо платили». «Мы не в Аврарате. Мы вступили в Орден Феникса». «Хм», — удивился Ремус, — «и борьба идет на общественных началах?» «Ну, мы стараемся внести посильный вклад», — уклончиво сказал Джеймс. «Странно. У нас, если собирается ополчение, то его участникам платят из бюджета штата». Извинившись, Рему вышел припудрить хвостик. Проводив друга взглядом, Джеймс скривился. Поначалу он не обращал внимания на состояние своего счета, но наследство от родителей постепенно таяло. Гора золота в банке все еще выглядела внушительно, но расходы на общественную жизнь, вместе с финансовыми просьбами Дамблдора, потихоньку поедали эту гору. Денег-то в сейф не поступало, а два предприятия, доставшиеся в наследство, обанкротились. Клиентов становилось все меньше. Разумеется, скандал с уволившимся управляющим, который, по мнению Джеймса, не должен был опаздывать на работу, и урезание премий не должно было повлиять на качество продукции. По дороге к столику Ремус пожал руки двум богато одетым мужчинам и чмокнул в щечку девушку-администратора. «Ремус, ты сильно изменился. В школе ты был таким скромным», — протянула Лили, глядя на бывшего старосту. «Ну, в школе я старался подавить своего мохнатого друга», — ухмыльнулся Ремус, — «а тут с этим проблем нет. Все знают, что я оборотень, но никого это не волнует». «Правда? Но ты же опасен в полнолуние», — удивилась Лили. «В городе оборотней нет, а в сельской местности». Ремус налил полный бокал вина и принюхался к нему. «Какой букет! Знаете, с моим нюхом я очень сильно чувствую в вине всякую дрянь. Не каждая мне подходит». Выпив бокал, Ремус продолжил. «Волшебники, живущие на фермах, гораздо сильнее городских. Каждый год фермер проводит на поле ритуал плодородия. Он и светлый, и темный. Взывает к свету, для плодородия, но требует жертвенной крови. Нечеловеческой», — ухмыльнулся он, глядя на лица друзей, — «обычно хватает овцы. Помимо урожая и отсутствия вредителей, устанавливается связь с землей, и сила мага увеличивается. Тут есть волшебник, силой не выше Питера, так на своей земле он уложил пятерых бандитов. По силе я бы сравнил его с Грюмом. А в придачу дети фермеров обычно далеко не уезжают, и все члены семьи могут пользоваться силой земли своих родных. Даже Вальдемарту было бы не сладко, если бы он пришел в Южную степь. Значит, поэтому тут не боятся оборотней. Нет, не только. Каждый оборотень зарегистрированный либо проводит полнолуние в клетке, либо ему бесплатно выдается аконитовое зелье. А те, кто нарушает правила регистрации, очень быстро погибают. Кстати, много оборотней работает в полиции. Как ты? Нет, не совсем, замялся Римус. А как ты вообще оказался в Америке? Спросил заинтригованный Джеймс. Римус помолчал, глядя в окно. Ладно, слушайте. Это произошло 2 года назад. Зверь радовался. Зверь восторгался. Животные не опасны. Опасны двуногие. Такой же, как тот, что спрятался сейчас в глубине его разума. Он, двуногий, стыдился его, зверя. Надо избегать двуногих. Если не получится, убить. Где, вы говорите, в последний раз слышали вой оборотня? Спросил молодой человек у трактирщика. На севере. Вы уверены, что это разумно? Не беспокойтесь за нас, мы справимся. Огромный волк страшного вида бежал между деревьями, как вдруг ветер донес до него запах. Запах людей. Надо уйти отсюда, иначе придется убить. Я его вижу. Поздно. Зверь зарычал и бросился на людей. Оборотни были довольно устойчивы к магии. Они уязвимы только для серебра и некоторых очень темных чар. Но эти двое как раз ими владели. «Нидблейсис!» — прокричал один из людей, и оборотень оказался в сети, мгновенно обездвиживший его. «Уходим!» — тихо сказал второй. Римус очнулся в подвале. Рядом стояли двое молодых людей. «Наш староста!» — насмешливо произнес знакомый голос. «Северус!» — недоверчиво произнес Римус. «Именно, Люпин!» «Как я вижу, ты не настроен соблюдать технику безопасности!» Северус был явно доволен. «Но я даже рад, что это ты!» «Почему?» – удивленно спросил Римус. Северус бросил ему плащ. «Мне нужен оборотень для экспериментов. Но в Америке оборотни – полноправные граждане. Имея возможность принимать аконит, они не склонны участвовать в опасных экспериментах. В Англии же оборотень – темная тварь. Так ведь? А тебя мне еще и не жалко будет. Вам нужен доброволец? А что за эксперименты? Мы ищем способ контролировать сущность оборотня. Или, если уж совсем повезет, лекарство». Римус обдумывал ситуацию. «Я согласен, если это может помочь». «Вот как, так сразу?» – удивленно спросил Регулус. Римус даже не удивился ему. «У меня нет работы, нет денег. Мне остается только сдохнуть», – с горечью сказал Люпин. Сириус понимающе хмыкнул. «Друзей у оборотня, похоже, тоже не было». Выходя из подвала, он тихо сказал Регулусу. «Рек, научи меня этой твоей темной сетке». Римус налил себе очередной бокал вина и стал задумчиво рассматривать люстру. «Мы заключили контракт. За год экспериментов я должен был получить 60 тысяч долларов и порцию лекарства, если эксперименты пройдут успешно. Но тебе их не дали», — глухо сказал Джеймс. Нельзя было понять, какие у него сейчас эмоции. «Почему же? Мне все выплатили и даже помогли с работой». «Что ж, Сев, надеюсь, этот ритуал все же сработает. Он тянет силы, как будто я сейчас родил Люпина», — устало сказал Регулус. Северус, убирая пустые флаконы из-под зелий, понимающе улыбнулся. «Хорошо, что я был примерным сыном и учил все эти ритуалы из родовой книги Блэков. Потерпи немного. У нас все хорошо идет, мы все ближе к результату. Кстати, Сев, а почему ты Римусу постоянно напоминаешь про смертельную опасность наших экспериментов? С учетом того, что мы все сперва проверяем на его крови, да и ритуалы сами по себе не сильно опасные». «Честно?» – приподнял бровь Сев. «А из вредности? Попугаю нашего пай-мальчика». Молодые люди рассмеялись и посмотрели на Римуса. «Так, посмотрим, что тут у нас». Римус посмотрел на Джеймса. «Этим ритуалом они соединили мои сущности человека и волка. И теперь ты, не оборотень, оборотень. Просто теперь я превращаюсь в зверя в любое время по желанию и не теряю контроля». «Мелочь, но приятно», — ухмыльнулся Римус. Про беседы с психологом он говорить не стал. Получившаяся в результате брутальность характера не могла не радовать бывшего скромника. Все же человек, давивший в себе зверя, и человек в союзе со зверем, совсем не одно и то же. А Северус получил около полумиллиона долларов за эксперимент и подписал контракт с армией. Не знаю, сколько ему платят за все эти ритуалы, но, говорят, для бюджета это выгоднее, чем десятки лет раздавать аконитовое зелье. Многие оборотни пошли на службу, а я решил остаться на гражданке, но чтобы была возможность повоевать, довольно сказал Римус. Через полгода я получу гражданство и стану помощником шерифа. Мы рады за тебя, почти искренне сказала Лили. Джеймс молча кивнул. Лили встала и надела халат. Сон не шел, и она пошла к бару выпить немного сока. Налив стакан, она увидела, что Джеймс еще не ложился. Мужа Лили нашла на балконе. Он спал в кресле, а на столике перед ним стояла пустая бутылка из-под виски. Драп был 4. Конец лордов. Северус был доволен. Для того, чтобы понять, насколько, надо проснуться в своем доме, встать, не разбудив красавицу жену, выпить чашку кофе на террасе, оседлать своего любимого мустанга и поскакать к дальнему ручью, и потихоньку ехать к дому, зная, что на плите жарится мясо. Особое удовольствие доставлял тот факт, что все это было куплено на заработанное, и не осквернено кредитами, бичом США. Но идиллия длилась недолго. На крыльце дома стоял ректор, что было тревожно. Мангва был желанным гостем у Северуса, но утром в рабочий день, скорее всего, что-то случилось. «Доброе утро, Северус», улыбаясь, сказал ректор, держа в руке чашку кофе. «Извини, что тревожу, но дело важное». «Что случилось?» – обеспокоенно спросил Северус. «Ничего такого, но все же, можешь зайти ко мне в академию?» Через полтора часа ректор улыбнулся и отпарировал. Чашка повисла в воздухе и плавно опустилась на поднос. Северус посмотрел на Петунию и пожал плечами. «Позавтракать я все же успею». В кабинете ректора было многолюдно. Десяток мужчин, все, выпускники Хогвартса, поступившие потом в академию, и Люпин, учащийся сейчас заочно. «Друзья, у меня к вам деликатная просьба», – негромко сказал Мангва. «У нас собирается международная конференция магов». «Слышали про нее?» – мужчины кивнули, но несколько неуверенно. «Так вот, конференция почти аполитична, на ней собираются ученые, директора и профессора. В основном темы касаются науки и программ обучения, но есть одно исключение. На этой конференции выбирается Светлый Лорд». Мангва оглядел своих выпускников и Люпина и продолжил. «Светлый Лорд выбирается, когда есть угроза Темного Лорда. Прошлым Темным Лордом называли Гриндевальда, соответственно, на роль Светлого претендовал небезызвестный вам Дамблдор. Но вышла техническая неувязка. Темный Лорд должен, во-первых, назвать себя таковым, и во-вторых, иметь влияние в нескольких странах. Гриндевальд, который разжег Вторую мировую войну, не называл себя Темным Лордом. Так что тогда у Дамблдора не получилось. А вот сейчас, у него есть шанс. Волдеморт назвал себя Темным Лордом и, помимо Англии, имеет влияние во Франции и Югославии. А что дает этот статус? Спросил Альберт. Деньги и ресурсы. Есть меценаты, которые имеют определенные бонусы, если они жертвуют ресурсы для дела Светлого Лорда. Здоровье, политическое влияние, много чего. Но лично мне не нравятся Дамблдор и его методы. 2 года назад он пришел к нам в Академию с пророчеством, согласно которому кулак света победит тьму и увлек за собой 5 очень хороших ребят. Да, впятером они действительно оказались сильным кулаком для Вольдеморта, но, увы, не справились. Лично мне не кажется, что стоит губить людей под странные пророчества, отсиживаясь в своем Хогвартсе. Моя просьба – рассказать все, что может помочь не допустить Дамблдора до этого титула. Я напишу свои соображения в письме, негромко сказал Люпин. «Послезавтра вылетаю на Мальдивы отдыхать». «Хорошо, Римус», – кивнул ректор. «Если у кого будут соображения, приходите». «Лили, это он. Хватай Гарри, я задержу его». Волдеморт не стал задерживаться на первом этаже. Авада, пущенная в Джеймса и попавшая в вазу, и сногсшибатель, уложивший Гриффиндорца, вот и вся его реакция на мужчину. Лили обезумела, мечась по комнате в поисках спасения. Мантии-невидимки не было, аппарация не работала. Кидаться заклинаниями в этого монстра казалось глупым. Она судорожно схватила свою шкатулку с драгоценностями и достала оттуда золотую цепочку портключ. Бессознательно она схватила серебряный кулон, подаренный ей Северусом, и надела его на шею Гарри. Волдеморт выбил дверь одновременно с активацией портала, но цепочка, зачарованная Дамблдором, не сработала, и женщина осталась на месте, прижимая к себе цепочку и ребенка. «Уйди с дороги, девчонка», – холодно сказал Вольдеморт. «Нет, не трогай Гарри, лучше убей меня». Вольдеморт хмыкнул и взмахом палочки отшвырнул Лили от кроватки. «Больно надо», – презрительно сказал он и направил палочку на ребенка, Авада Кедавра. Лили увидела, как с палочки темного лорда вылетел зеленый луч, который погас, не долетев до Гарри, и, Через секунду, вылетело два луча, один, бледный, пролетел возле головы Гарри, другой, грязно-зеленый, попал в Волдеморта. Тот даже не успел вскрикнуть, как его душу вышибло из тела, начавшего осыпаться прахом. От бледного луча остался только обугленный след на кроватке в виде молнии. Лили, застывшая от ужаса, вспомнила слова Северуса: «Этот щит искажает попавшие заклинания». Из ступора ее вывел плач сына. Пока она пыталась успокоить ребенка, в комнату, пошатываясь, вошел Джеймс. Увидев то, что осталось от Волдеморта, он опешил, но все же поднял палочку и выпустил патронуса. «Друзья, скорее ко мне, очень важно». Светящиеся олени растворились, унося послание Блэку и Люпину. Джеймс и забыл, что тот уже не в Англии. Первым отпарировал Сириус. Осмотрев комнату, он сказал только: «Питер». Джеймс пожал плечами. «Больше некому. Хранитель же он». «Убью крысу», зарычал Сириус, сжимая палочку. Тут в комнате засветился овал голубого цвета, сработал межконтинентальный порт-ключ. «Надеюсь, повод достаточно важный», угрюмо сказал Римус, осматривая комнату. Сириус и Джеймс ошеломленно смотрели на друга. Мускулистый, одетый лишь в плавки, он сжимал в левой руке бумажник и медный диск, бывший портключом, а в правой – палочку. Когда он повернулся, они увидели на его спине потеки масла. Патронус нашел оборотня на массажном столе.